В руках они держали тяжелые чемоданы, при необходимости за секунду трансформирующиеся в большие, в рост человека, прямоугольные щиты. Встречавшие самолет сотрудники САБ, службы авиационной безопасности, отметили, что телохранители не считают нужным скрывать своего оружия. Пиджаки у каждого топорщились от висящих на поясе массивных полуавтоматических пистолетов. Проверкой документов на право их ношения и выдачей временных разрешений, позволяющих использовать оружие на территории России для защиты охраняемого лица, займутся сотрудники федеральной милиции. Они уже поджидают иностранных гостей в Ирзале. Там же неподалеку прохаживались двое безымянников, что-то нашептывающих в поднятые воротники. Представитель САП, сидящий на переднем сиденье автобуса, предназначенного для транспортировки к дверям Верзала других сотрудников корпорации, прибывших согласно официальной версии, для инспектирования дальневосточного филиала «Стулит», лениво проводил глазами господина Крафта, нырнувшего в кондиционированное нутро представительского лимузина. Сопровождавшие его телохранники бережно захлопнули бронированную дверь и замерли у машины. «Неужели рядом побегут?» — спросил, кинув их в сторону, водитель автобуса. «Конечно», — ответил сотрудник САП. «Если бы мне такие деньги башляли, я бы не то что бегал, а еще и приплясывал при этом». В это время по трапу самолета начали спускаться остальные пассажиры внепланового рейса. Крепкие мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, с профессионально цепкими глазами, короткими армейскими стрижками и в костюмах свободного покроя, под которыми так удобно при случае носить защитное средство и оружие. Среди них по трапу спустилось и несколько женщин, внешне отличавшихся от своих спутников только покроем одежды. «Не очень-то они похожи на бухгалтеров-инспекторов», — пробурчал водитель, разглядывая приближавшихся по асфальту взлетки к автобусу сотрудников корпорации. Сотрудник САП промолчал, хотя и оценил оточенную лаконичность их движений. Ничего лишнего, предельная эргономичность. Так могут двигаться боевые роботы-андроиды из голливудских фильмов антиутопий или высококлассные бойцы. Они даже осматривались не так, как это сделал бы на их месте любой зарубежный гость, без тени любопытства, как будто выискивая затаившихся вокруг самолета злодеев. И еще, они совершенно не общались между собой. Роботы-андроиды, общим числом 63 человека, молча один за другим вошли в автобус и без спешки и суеты расселись по удобным сиденьям. Ручная кладь у странных бухгалтеров отсутствовала, даже женщины обходились без непременных дамских сумочек. «Пятый, можешь начать движение», — ожил в наушнике голос начальника смены. «Подруливай прямо к спецтерминалу». «Понял тебя, первый», — ответил сотрудник САП и дал сигнал водителю. Двери автобуса с легким шипением встали на свое место, и грузная машина практически одновременно с лимузином отъехала от самолета. Мастер-ловец Бруно, откинувшись на спинку анатомического сиденья, тут же принявшего очертания его спины, извлек из кармана мобильный коммуникатор. На посланный им вызов ответили мгновенно. «Слушаю вас, господин Крафт. Что доложить грандмастеру?» «Когда ты научишься здороваться самым?» — ворчливо сказал Бруно, раздосадованный тем, что Вильгельм передал личную линию связи своему слуге. Это могло произойти только в одном случае. Грандмастер снова спустился к колодцу. «Что-то он зачастил хозяину в последнее время», — подумал Бруно. «Неужели слепой Вилли не уверен в успехе плана и словно щенок жмется к штанине отца? Плохо. Хозяин сейчас слаб и вряд ли сможет дать дельный совет. Передай грандмастеру, что мы прибыли на место. В течение суток сюда стянутся еще 5 боевых пятерок загонщиков, а также прибудут мастера, отобранные для выполнения плана. Как меня понял, холоп? Принято и понято, — ответил Самум ровным голосом. Когда грандмастер освободится, он обязательно выйдет с вами на связь. Удачи вам, Бруно! Мастер-ловец отключил мобильник и задумчиво посмотрел сквозь тонированное ветровое стекло лимузина на медленно приближающуюся бетонно-стеклянную громаду аэровокзала. «Да уж, удача нам всем скоро очень понадобится», — подумал он. Свежий весенний ветер обдувал лицо странника, теребил хвост длинных волос, небрежно стянутых черной резинкой. Он стоял на утесе, культовом месте для всех великоамурцев. Именно здесь высадились первые русские солдаты, основавшие по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева военный пост, развившийся за 2 без малого столетия в город с миллионным населением. Теперь увековеченный в металле губернатор, получивший за блестяще разыгранную айгунскую партию и бескровное присоединение Приамурья к Российской империи, графский титул и приставку дополнения «Амурский» к родовой фамилии, попирал утес бронзовой пятой и с усмешкой смотрел в сторону соседей-порубежников. На боку графа висела длинная казачья шашка кавказского типа, а отнюдь не положена ему по статусу декоративная чиновничья шпага. Бронзовая рука, крепко сжимающая подзорную трубу, была опущена. Дескать, все, конец географии. В этом краю к державе больше присовокупить нечего. У подножия памятника лежало несколько свежих цветочных букетов и венок из искусственного лавра. После обеденное время людей на закованной в камень набережной и в разбитом над ней парке было немного. Странник смотрел на упорно сопротивляющийся весне ледяной Амур. С высоты утеса открывался вид на 3 переброшенных через реку моста, через Ду, островов напротив Великоамурска и левый берег, где город вел победоносное наступление на дачные поселки. За спиной по левую руку от облокотившегося на чугунное перила странника сияли золотым куполом православные храмы. Они так же, как и многометровый граф Муравьев-Амурский, были хорошо видны прибывающим в город водным путем гостям из Поднебесной. «Любуешься?» — послышался голос из-за спины. «Запоминаю», — односложно ответил странник, не глядя на полковника Жука, а остановившегося в шаге позади него. Контрразведчик был одет неброско. В серой куртке-ветровке, одетый на толстый вязаный свитер с высоким горлом, и черных джинсах он мог сойти за кого угодно. Высокий худощавый мужчина средних лет, немногим за 40. Инженер, менеджер средней руки или кто-нибудь в этом роде. Только глаза, почему-то сегодня не вооруженные стеклами очков, отчасти выдавали профессиональную принадлежность и смотрели не менее остро, чем в рабочем кабинете под ненормативным портретом Железного Феликса. Князь Игорь шагнул вперед и оперся на парапет руками в тонких черных перчатках. Некоторое время они стояли молча. Наконец странник сказал: «Ну и кашу мы с тобой заварили, чувствуешь?» «Да, дранг нах остен, все на восток. Слуги хозяина стягивают сюда все свои силы. Вполне возможно, что для этого они сняли заслоны с остальных врат. Есть чем гордиться. Странника по-прежнему уважают. Справимся? Должны. А что нам еще остается?» Странник слегка перегнулся через парапет и посмотрел вниз туда, где под утесом в обе стороны протянулась полоса набережной и желтел непричесанный после зимы городской пляж. На грязном мокром песке сидел не по сезону легко одетый босоногий мужчина с развивающейся по ветру седой бородой. Его сгорбленную спину прикрывала холщовая накидка, небрежно подпоясанная веревкой. В руке он держал новенький детский сачок для ловли бабочек. Несмотря на то, что земля была холодной, а ветер с Амура пронизывал буквально до костей, странный мужчина был неподвижен. Лишь изредка он скидывал сачок, словно заприметив добычу, но тут же неуверенно опускал его.